Радио, с которым дружишь. Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня 27 февраля, четверг, на часах 7:19. Еще раз доброе утро. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В студии у нас Константин Колоколов, Александр Павлов. И Марина Кирьянова. 27 февраля 1879 года, ровно 141 год назад, получен искусственный подсластитель, а именно сахарин. Сахарин – это низкокалорийное подслащивающее вещество в 400 раз слаще сахара. Он широко используется в качестве подсластителя для больных с сахарным диабетом и лиц, придерживающихся диеты с низким содержанием калорий. Вот в пищевой промышленности сахарин зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е954. Или как подсластитель, то есть Е954 – это идет сахарин. Вот сегодня про пищевые добавки, про эти самые Е, о пользе и вреде мы хотим с вами поговорить. И сегодня у нас в гостях замечательная девушка, очень красивая, Анна Пастухова, диетолог, фитнес-тренер. Доброе утро, Аня. Доброе утро. Ну вот, действительно, последнее время и уже давно, не первый год, покупая продукты в магазине, да, люди вот обращают внимание вот на состав продуктов, на всевозможные Е. Давай начнем с сахарина. Насколько вот он действительно? Он полезен людям, больных сахарным диабетом. Еще кому-то он полезен? Или вообще кто его может принимать? Или наоборот вредное вещество? Ну, нельзя говорить, что оно там вредное или полезное. Все хорошо в меру. Есть Всемирная организация здравоохранения, прописанная норма около 2-4 граммов. Миллиграммов в день человек может спокойно потреблять без вреда для здоровья, но, опять-таки, какая у него цель? Если это человек, который болеет сахарным диабетом, да, конечно, если хочется сладкого, можно заменить сладкое сахарином. Если это из цели следить за фигурой и не употреблять сладкого, то я бы рекомендовала полностью отказаться от сахара и научить себя сладкое не так сильно любить, чтобы мочь прожить как и можно без не любить сладкое? Да. С детства там конфеткой угостишь, вареница. Но все равно вот как совсем отказаться от сахара? Что такое сахар? Ну, это про многие продукты можно так говорить. Это наши пищевые привычки. Если с детства конфетка там, в час это было нормой, то и взрослый человек эту пищевую привычку с собой в жизнь несет. Как от любой другой вредной привычки, от нее можно отказаться. Не так, что все сам с сегодняшнего дня я совсем не ем сладкого, а постепенно приучить себя вместо конфеты с чаем там, поесть сушеное яблоко. Ну, вот, например, ты ешь, там, пьешь чай 10 раз в день. 10 раз в день делаешь это с конфетой, замени половину на вот это вот сушеное яблочко или какое-то другое полезное, совсем там безвредную сладость. Начни с там, сухофруктов, потом постепенно откажись и от них тоже. Ну вот отказаться от сладкого мне, наверное, будет очень сложно. А вот по безвредной, да, вот покупая продукты в магазине, я никак не заставлю себя вот начать изучать вот именно вот это всевозможный состав. Список. Да, состав, там, если покупаешь колбасу, это должно быть мясо в первую очередь. Я никак не заставлю себя выучить вот эти всевозможные Е-добавки. А как много? Их очень много, и это действительно довольно трудно выучить все, и под многими Е не скрывается совсем ничего там страшного и вредного для человека. Но то есть не все Е страшные? Не все страшные, конечно. Есть такие, которые нам, ну, даже и запрещенные. Но этот список, ну, либо с собой носить в кармане, если настолько, что называется, заморочиться. А люди заморачиваются. И я сколько раз видела, с бумажкой стоят и держат майонез, к примеру, да, изучают состав и читают. Сейчас уже на полках вешают увеличительное стекло. Да. И, наверное, это хорошо, и это надо прививать в себе такую привычку изучать то, что, да, ты покупаешь, то, что ты ешь. Потому что мы едим. Это правильно, но нужно говорить о здоровом питании. В основном большое количество, как я всегда говорю, вся таблица Менделеева хранится, написано в продуктах, которые в здоровое питание в принципе не предусматривает. Это там колбасы какие-то, там безумные молочные, йогурт взбитые, вот эти вот штуки, которых безумное множество сейчас на полках. Если ты хочешь следить за своим здоровьем, ты просто их не покупаешь. в тех же молочных продуктах, ну, как заменить вот этот вот взбитый йогурт, ну, что придумать, если тебе так сильно его хочется? Купи натуральный йогурт греческий, например, без добавок, который совсем, добавь в него, не знаю, семечек, добавь в него изюм, вот тебе получается то же самое вкусная сладость. И эту таблицу Менделеева ты, в общем-то, прекрасно видишь. Вот ты можешь разложить этот продукт, который купил в магазине сейчас, на ингредиенты. А если состав огромный, гигантский, тебе приходится из кармана эту бумажку с Е доставать, чтобы смотреть, какое Е вредно, а какое полезно, то такой продукт лучше вообще не покупать, совсем его не использовать в своем рационе. Грешу то, что не знаю этого списка Е, не всегда читаю состав. У меня к выбору продуктов совершенно такой дедовский метод и дедовский способ. Но я знаю, что очень многие так делают. И не я одна такая, то есть проверяют качество продукта на домашних животных. То есть я купила какую-то определенную колбасу. Если кот отказался есть, я точно знаю, что я ее больше покупать не буду. Потом уже, да, вот виновата, потом уже начну читать состав, а действительно купила что-то не то, кот был прав. Как с гуманностью в таком случае по отношению к животным. А гуманность-то все хорошо, кот есть отказался. Это я себе купила, а он-то молодец. Ну, я считаю, что нужно себя любить. И любить не в том плане, что восхищаться собой в зеркале, а в том плане, что заботиться о своем здоровье и следить за ним. А наше здоровье – это на 90% оно зависит от нашего рациона. Он должен быть разнообразным, он должен быть богатым на витамины и минералы. А это очень просто сделать. Это должны быть продукты натуральными, минимально рафинированными. Рафинированные продукты – это вот все те колбасы, все те, даже масло подсолнечное есть рафинированное и нерафинированное. Mm-hmm. Вот все продукты можно разложить на такие всего-то там две категории. И покупать лучше нерафинированные продукты, готовить дома самому. Кажется, что это очень трудно, все говорят, что там здоровое питание – это дорого, здоровое питание – это трудно, да мне некогда готовить. Опять-таки, если постепенно себя к этому приучать, то легко к этому придешь за 3 месяца и будешь думать, там, вот я 3 месяца назад, какой я был дурак, что не понимал этого. Это просто нужно всего лишь захотеть и понять, что тебе это действительно нужно, каким ты хочешь видеть себя через 10 лет. Там, в 30 мы выглядим вот так, в 40 мы выглядим вот так, а как мы будем выглядеть в 50? Это все в наших руках. Вспомните там примеры людей публичных, знаменитых, которые в 55 выглядят лучше, чем там кто-то в 30. Все это в рационе. Если это понять, об этом задуматься, то тогда не придется ни выучивать табличку с этими, со значениями Е, просто чувствовать себя хорошо. Один вопрос – самого себя приучить. Другой вопрос – детский фактор. Да? Потому что сам взрослый человек может себе позволить отказаться от чего-то усилием воли, понимая, что это вредно, или ну, это не совсем может быть вкусно, но это полезно. А вот как ребенку уговорить на то, чтобы есть, например, творог со сметаной натуральный, да, а не йогурт, который и вкусненький, и пахнет хорошо. Красивый, который по телевизору рекламируют. Красивый, с палочкой, с какой-нибудь черпалочкой. Вот в чем вопрос. Ну, я вам скажу, приведу такой пример. У меня подружка, у нее есть ребенок, ему 4 года. Они приходят на детский день рождения, ну и там какой-то был аниматор, перед детьми положили пиццу и картошку фри и наггетсы. Ну, такая была мама, вот такой она организовала детям день рождения. Она говорит, я была в панике, потому что я смотрю на всех детей, и они едят, а мой смотрит в тарелку и не понимает, что с этим делать. И я ему, мол, ну попробуй, ты просто попробуй. Она никогда в свои вот за 4 года ребенку не показывала, что такое картошка фри. Остальные дети это любят, они знают, они попробовали, им дали это родители. Поэтому, ну, все понятно, да, что пищевые привычки прививаем своим детям мы. Если мы с 2 лет разрешаем там бабушкам и сами пихаем ребенку конфету, тогда он понимает, что там конфета – это как у животных инстинкт, у нас точно такой же есть инстинкт. Если мы сделали что-то хорошее, мы даем себе конфету. Это приучаем к этому мы, наши родители нас к этому приучили. Все в пищевых привычках. Поэтому ребенка это проще гораздо. Ребенку привить культуру здорового питания, чем взрослому человеку. Совсем наоборот. Но вот культуру питания ребенку прививает не только семья, но и школа, детские сады. То есть мы сейчас сказали, да, вот колбаса очень много всяких всевозможных ешь, что-то не очень полезно. Лучше бы от нее вообще отказаться. Но это я точно знаю по своему опыту, что в детских садах точно так же дают картофельное пюре с сосисками и иногда и колбаса, и те же самые школьные столовые, где продаются сосиски в тесте, и те же самые бутерброды можно найти. То есть, ну вот, все равно ребенок это видит, все равно вот он приходит в мир, где это ему предлагается, не только дома. Ну, в ситуации с детскими садами, ну, хорошо, там колбасы, сосиски, никуда мы от них не уйдем, и с ними бороться можно... Слава Богу. С ними бороться можно бесконечно. Ребенок их все равно попробует. Но там картофель фри, ему не дадут, эту культуру прививаем мы. А с школы я, ну, очень давно озадачена там этой проблемой, она меня беспокоит, потому что очень плохо организовано питание в школах, организованное, и мы там в студенческие далекие годы проходили практику в одной из там школ и видели наглядно, как дети не сдают деньги на обеды, а покупают себе сосиски, садятся по подоконникам, ну, там, сосиски, булки, какие-то там ромовые бабы, ну, вот все, что школа предлагает. И в сухомятку едят. Они садятся на перемене, да, и едят сухомятку. Понятно, что это дешевле. Ну, сколько стоит эта булка? 12 рублей. Там, обед организованный, может быть, стоит у них 25 в школе. Ну, или там, не знаю, какие там цены. Это тогда, когда это, ну, была это, на практике. Да, это было давно. Сейчас-то цены это немножко было, изменились. Наверное. На это понятно, что это дешевле, и детям, наверное, это вкуснее. Об этом должна думать школа. И вообще, если так глобально говорить, я считаю, что о нормах питания нужно говорить с детьми в школе. Нужно ввести какой-то урок один в неделю и объяснять детям, что такое белки, жиры и углеводы, для чего они нужны, куда мы тратим энергию, как вообще протекает в организме этот процесс, чтобы взрослые люди не озадачивались этой проблемой и не начинали разбираться в теме только тогда, взрослым человеком уже будучи, когда встает перед ними проблема лишнего веса. В основном человек там доедается там, до 100 с лишним килограммов и начинает думать, ой, а, наверное, торт – это вредно. И вот этот торт вредно, он понимает только вот эти два слова. А почему, от чего, какой там происходит процесс в организме, мы не знаем. И я считаю, что в школе нужно со школы начинать и в школе объяснять детям, чтобы мы были взрослыми, осознанными, и не приходилось нам заучивать таблички Е, чтобы мы четко понимали, что, зачем и почему вообще в проблемах питание происходит. Дорогие радиослушатели, я еще раз хочу напомнить, что мы выходим в прямом эфире, и для тех, кто хочет поговорить с нами и с нашей гостьей о здоровом питании, звоните по телефону 93-69-20, задавайте свои вопросы. А началось-то все с сахарина и сахарина, с изобретением. Да. Ведь есть такие расхожие понятия, как мозгу для работы нужен сахар, или печень глюкоза, любит, да, сладенькое. Вот потребление сахара или его заменителя, оно вообще нужно для организма? Организму нужен сахар? Нет. Организму нужна энергия. Сахар – это самая быстрая, самая простая энергия. То есть, если тебе нужно вот сейчас пробежать марафон, то, конечно, есть смысл, спортсмены называют это, закинуть в себя углеводы, в быстрых. Сахар – это быстрые углеводы. Получить энергию можно не только из сахара. Если ты сидишь за рабочим столом, и тебе марафон бежать сейчас не нужно, то сахар твоему организму не нужен совершенно. И как диетолог... работает мозг? Да, как же глюкоза для мозга? Мозг работает от энергии. От риса, от гречки ваш мозг работает точно так же. Причем он работает на долгосрочной перспективе. Как работает вообще, почему нужно отказываться от сахара, почему это там вредно и почему это привычка вредная, точно так же, как алкоголь и курение, почему это зависимость? Потому что, съедая конфету, организм насыщается ровно вот на тот момент, пока она переваривается. Переваривается она очень быстро, очень быстро, очень резкий получается скачок инсулина, но как быстро он скакнул, так быстро он и упал. То есть вы съедаете конфету, через 20 минут вы хотите снова, ну, появляется у вас острый приступ голода, даже если вы не голодны. Но мозг говорит вам, что я хочу не там, даже не бутерброд с колбасой, я хочу конфету и опять хочу сладкого. То есть, чем больше мы хотим едим сладкого, тем больше мы его хотим. Наркотическая зависимость абсолютно точно. А поскольку энергии и калорий вместе с конфетами потребляем очень много, то это перебор по калорийности дневной получается абсолютно точно. Перебор по дневной калорийности – это проблемы с лишним весом, а от проблем с лишним весом, проблем в организме со здоровьем, во внутренних органах начинается очень много. Поэтому нет, абсолютно точно, это отличная, сработанная рекламная кампания крупных корпораций, которые делают там Кока-Колу, которые делают сладости, они очень здорово это рекламируют. Даже нам в школе перед экзаменами там 100 лет назад говорили, что возьмите с собой на экзамен шоколадку. Нет, позавтракайте. Позавтракайте хорошо, сбалансированно и вкусно позавтракайте. Не обязательно есть шоколад. От сладкого, конечно, трудно отказаться. У нас сейчас один телефонный звонок. Послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот разговор зашел о фруктах. А как же быть с бананами, с курагой, с финиками. В них же тоже есть сахар, да? Да, в них тоже очень много сахара, они тоже калорийные. Когда их можно есть и когда нет? Их можно есть в первой половине дня, но абсолютно точно нужно смотреть, ну, они должны вписываться в ваш дневной калораж. Дневной калораж рассчитывается из ваших энергетических потребностей. Много ли вы сидите, много ли вы двигаетесь в течение дня, занимаетесь ли вы спортом, там, либо вы заболели и пролежали 3 дня на диване. Энергия организму нужна в любом случае. Фрукты абсолютно точно нужны каждому организму. Помимо того, что в них есть сахар, в них есть огромное количество витаминов. Фрукты есть нужно. В первой половине дня, то есть не нужно есть банан, ложиться спать в 10 вечера. Тогда он отложится у вас красивыми этими рельефами на теле. Любимыми складочками. Утром, конечно, обязательно нужно. Съедать там связку бананов в день не надо. Если у вас есть возможность разделить банан пополам и съесть половину, очень здорово. Например, тот же самый йогурт, о котором мы уже начали разговаривать, порезать на него пол банана сверху кружочками, сверху бросить там 5 изюмин или порезать одну вот штучку кураги. Замечательный, обалденный завтрак, сбалансированный по своему составу. Здесь есть и белки в йогурте, здесь есть и жиры полезные в семечках, и углеводы, необходимые вам для работы мозга, если хотите, и вообще для энергии хорошего настроения от банана, кураги и изюма. Главное, чтобы йогурт был настоящий. Главное, чтобы йогурт был без добавок, да, пожалуйста, без сахара. Иначе расслоится от фруктозы. Без добавок, без сахара. Без сахара звучит совсем грустно. Фрукты есть можно, финики есть необходимо, но в первую половину дня. Да, про финики отдельно 1-2 в день, вот не больше. И мне и сразу черепаху стало жалко из советского мультфильма. А финики-то где? Нету, все, два. Да, два и все. Все, я за финики запереживала. Не переживай, все будет хорошо. Начали утренний разговор с замечательной темой. Да, про сахарин. То есть ровно 141 год назад был изобретен искусственный подсластитель сахарин. И как обычно, то есть придумали что-то полезное, потом оказалось, что это вредно, потом опять доказали, что это полезно. Вот сахарин есть. Заменитель сахара, вообще не калорийный. А фруктоза же еще есть. Да, есть еще фруктоза. Это хорошо или плохо? У нас диетолог Анна Пастухова, просто, дорогие радиослушатели, звоните по телефону 93-69-20, если у вас есть вопросы по здоровому питанию, мы сейчас говорим. Сахарозаменителей великое множество. Вот вы сейчас назвали сахарин, уже назвали фруктозу, их очень много. Там линейка просто насчитывает штук 15 точно. Буквально недавно, года 3 назад, изобрели еще один новый. Говорят, что теперь сейчас, пока говорят, что он вообще прям вот самый полезный. Из менее вредных и таких, ну, полезными я бы не стала их называть, стевия – это сахарозаменитель на основе природного растения. Вообще, сахарозаменитель, если вы следите за своим, опять-таки, здоровьем, следите за питанием, занимаетесь спортом, например, едите какие-то низкокалорийные джемы, добавляете в творог. Если вы пьете напитки, которые сладкие, на них написано, что сахара нет. Если вы жуете жвачку, на которой написано без сахара, но она сладкая. Любые продукты, которые по вкусу вы сахар в них ощущаете, но на этикетке написано, что сахара нет, содержат в себе сахарозаменитель. Поэтому иметь дома на кухне сахарозаменитель и добавлять его каждый раз, когда вы пьете чай или кофе в чашку, я исключительно не рекомендую, потому что тогда мы абсолютно точно перебираем норму, которую рекомендует Всемирная организация здравоохранения. А, вообще, немножечко отклонимся от темы, в нормах питания во всех стоит верить не Инстаграму, верить не там, страничкам в соцсетях, где кто-то там написал, что вот я диетолог, и теперь я буду всем подряд рекламировать и советовать. Кто-то напишет, что ешьте стевию, кто-то напишет, что вот там ешьте сахарит, кто-то напишет, что там ешьте то-то, то-то. Нужно верить руководствам, всемирным, всевозможным организациям здравоохранения. То есть нужно верить государствам. Это люди, которые основываются в своих заявлениях на огромных научных трудах. Они несколько раз информацию проверили, прежде чем порекомендовать ее населению. И вот Всемирная организация здравоохранения, ей можно доверять. Они говорят, что норма, ну, определенного сахарозаменителя там своя, у кого-то там 3 миллиграмма, у кого-то 5 миллиграммов, у кого-то 2. Да, ну вот у каждого сахарозаменителя норма это варьируется, но вот в небольших количествах. Поэтому если вы едите протеин, если вы едите низкокалорийные джемы, пьете низкокалорийные напитки, на которых написано без сахара, добавлять еще в еду там, как... Как сахар. Как сахар в чай, то точно так же сахарозаменитель я исключительно не рекомендую добавлять. Если вы делаете, там, опять-таки, следите за своим здоровьем и печете низкокалорийную выпечку, заменяете муку пшеничную на какую-то другую и точно так же заменяете сахар на сахарозаменитель, это делать можно, это делать нужно, но, опять-таки, если вы это делаете каждый день, нужно задуматься. Если вы делаете это раз там в две недели, пожалуйста, ничего вредного, никакого вреда вы своему организму не нанесете. То есть начинаем задумываться о сахаре. У нас телефонный звоночек. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро, Евгений Александрович, пенсионер. Вот вы говорите, большая нужна сила воли, чтобы отказаться от сладкого. Мне 60 лет назад внушили родители, что зубы болят от сладкого. Это было достаточно, чтобы я на протяжении всей жизни не ем вообще конфет, а только слабый чай, слабый сахар. Когда моя жена работала в котлетном цехе, в мясном цехе, и рассказывала мне, как делают эти котлеты, в каких условиях антисанитарии и так далее, мы отказались от колбас, от сосисок и от котлет. У меня вопрос вашей гости. Вот рафинированное масло. Как можно любить и есть продукт, который не пахнет, и, так сказать, и не имеет вкуса вообще. Я о рафинированном подсолнечном масле. Только для того, чтобы не прилипло к сковородке продукт, который ты обжариваешь. И я, например, очень уважаю нерафинированное. Всю жизнь мы едим это масло. Оно пахнет, оно вкусное, и жарю, и салаты. Как вы к этому относитесь, к нерафинированному подсолнечному маслу? Спасибо. Я хочу сказать вам, что вы большой молодец. Вы как раз подтверждение моих слов, что жить без сахара можно, что жить без рафинированных продуктов можно. Как я отношусь к нерафинированному подсолнечному маслу? Отношусь отлично. Это лучшее, что вообще может быть. Если выбирать между рафинированным и нерафинированным, обязательно выбираем нерафинированное масло. Выбираем оливковые масла, их вообще великое множество. Льняное масло, если вы добавляете их в салаты. Но нужно помнить, что нерафинированное масло нужно добавлять в готовый продукт. То есть это салаты, это там, если вы сверху на уже готовое блюдо чуть-чуть масла этого капнули. А все-таки жарить, если, опять-таки, если выбирать между жарить и не жарить, лучше выбирать не жарить, сковородку антипригарную и жарить вообще без масла или там готовить на пару. Но если приходится жарить, то жарить лучше все-таки на рафинированном масле. Пусть оно дома будет, но вот только для таких случаев, потому что оно не дает горького вкуса после обжарки. Ну и вообще нерафинированное масло, оно такое горит немножечко на сковородке и теряет все свои полезные свойства, которые оно сохранило без рафинирования. А так, конечно, нужно выбирать нерафинированные продукты. Это и, я уже сказала, что и к колбасам относится. Мясо – это нерафинированный продукт, колбаса – это очень-очень сильно рафинированный продукт, прошедший. Что такое вообще рафинирование? Это очистка. Чем больше степени очистки, тем рафинированнее, чище получается продукт. Затронули тему про детей, то есть картошка фри не давать, да, сладкого меньше детям, но все воспитание в семье, но есть еще детский сад, есть еще школы. Социум, да. А вот у меня, знаете, вот все прекрасно знаем, вот замечательный фильм «Чарли. Шоколадная фабрика», да. То есть ребенку не давали шоколад. Никаких конфет, никакого сахара. Папа был стоматолог, он говорил, что сахар для зубов вреден. И в результате, когда все-таки выдался тот момент, мальчик пробует шоколадку, и он уже не может себя остановить. Но я согласна, что вот в фильме показан тот самый момент, когда вот мальчик попробовал шоколад, и он понял, всю вот многогранность вот этого сладкого мира, и выросло у него все в огромную фабрику, и вот все красивые история такая получилась. Но вот действительно есть такой момент. Ты вот отказываешь, не то что не отказываешь, а вот не показываешь ребенку, что есть вот такие вот продукты, что нет, мы это есть не будем. А потом он взрослеет, то есть начинается уже более взрослый период, когда он начинает питаться самостоятельно. И вот он, запретный плод сладок, да, как говорится. И вот тут-то вот он и добрался и до прорвало. Этой самой, да, добрался до той самой картошки фри и вот до всего всевозможного запретного. К тому времени уже появляется самосознание, наверное. Да. Я вообще против запретов, и ребенок это же не, домашние животные, о которых говорит, что нельзя вот так, вот нельзя здесь лежать и здесь стоять. Ребенок — это мудрый организм, ему нужно объяснять, почему ты так говоришь. Ему нужно рассказать, вот опять же, говорю, что нужно в школе ввести этот урок. Вообще его, наверное, надо ввести сначала для взрослых, чтобы родителям объяснить. Еще и родителей, чтобы они, дети, на этот урок с собой брали. Воспитательную передачу в перерыве мыльной оперы, ну, я имею в виду, телесериала. Да-да-да, что нужно рассказать обязательно всем, что не то, что сахар нельзя. Если сказать нельзя, конечно, его хочется. А если объяснить, почему, у меня очень много людей занимается под моим руководством контролем веса, и я никому никогда не говорю, нельзя тебе вот это, нельзя вот это и нельзя вот это. Я говорю, что можно один раз в неделю, пожалуйста, позволь себе то, что тебе очень хочется. Но я объясняю, я даю человеку инструмент. Почему? Почему тебе стоит ограничить там, себя в колбасах? Почему тебе стоит задуматься о том, что ты слишком много ешь сахара? И тогда он понимает и по-другому там, совсем относится к еде и выбирает здоровые продукты не потому, что ему так сказали, не потому, что ему что-то запретили, а потому что он понимает, что да, это действительно повлияет на его здоровье. Диаметрально противоположная история. А соль можно? Ну, все, да, все говорили, сахар – это яд. Нет, соль – это яд. Так сахар, что же да, белая, что смерть, белая смерть? Да. Ну, белая смерть, опять-таки, хорошо, когда вот все в норме, соль, вот это про нее прям. Много плохо, мало плохо. Нужна середина. Опять-таки, у Всемирной организации здравоохранения есть норма. Это там, 4-6 миллиграммов. Ну, почти чайная ложка соли в день. В день. Но опять-таки, когда мы готовим какое-то блюдо, не всегда мы едим дома, а едим в ресторане и точно так же покупаем продукты питания в магазинах, в составе в основном есть соль, ну, практически у любого продукта, даже у тех, которые сладкие. То есть эту столовую ложку не нужно вот себе на день отсыпать и распределить ее во все продукты питания. Нужно помнить о том, что соль уже везде есть. Поэтому вот от этой столовой ложки, которую мы распределяем за день, солим продукты, вот от нее стоит отказаться. Да, конечно, если мы готовим там какое-то мясное блюдо, его нужно и можно посолить. Но не солить сверху уже готовое блюдо, не добавлять соль. Зачастую, опять-таки, это все пищевые привычки, которые идут и в основном из детства. Мы, перед нами стоит тарелка, мы сначала посолили, потом попробовали. Подожди, ты же не знаешь, может быть, там достаточно соли, может быть, тебе и так вкусно. И пищевая привычка есть соленее, чем там среднестатистический россиянин, она в тебе живет, и ты переедаешь. А если ты переедаешь соли, то тогда у тебя начинаются всевозможные проблемы со здоровьем. Но совсем без соли тоже нельзя, потому что такой соль – это натрий хлор. Это абсолютно важные для организма вещества. Они обязательно должны быть в рационе. Если их нет, то опять-таки начинаются всевозможные проблемы с внутренними органами. Куча всяких болячек вылезает. Поэтому все хорошо в меру. Это главное. А вот затронули тему соли, да, без соли. А, то есть вот знаю, что бессолевая – это диета. То есть все в рамках диеты, то есть отказ от соли, это тоже идет уже как диета. Ну что такое диета в вашем понимании? Не знаю, люди, которые хотят похудеть, привести себя в форму. Вот Махмуд Исинбаев, покойный ныне, у него была такая диета. Не хочешь кушать, не кущи совсем. Вот даже булочку берешь и кусочек, и не кушай совсем. Хочешь водички попей, а можешь и водичку не пить. Вот бывают и такие диеты. Ну, любой режим питания можно назвать диетой. Диеты нужны не только для того, чтобы похудеть или поправиться. Очень многие болезни лечатся определенным вот режимом питания. Давайте будем называть это диетой, да. Есть, правильно вы сказали, малосолевая и совсем бессолевая диета. Бессолевую диету ее назначает либо врач, либо профессиональный диетолог. Самому себе назначать ее ни в коем случае нельзя. Совсем бессолевая диета, ее можно держать не больше 2 недель. Но опять-таки нужно помнить, что бессолевую диету держать очень трудно. Это каши без соли, это никаких продуктов из магазинов, в которых в составе соль уже есть. И нужна она только тем людям, у которых есть какое-то заболевание, и по показаниям ему нужно соль ограничить. Вот сейчас прозвучала очень важная фраза, да, ни один человек не должен принимать решение самостоятельно. Обязательно консультация врача, обязательно консультация диетолога. Соответственно, обязательно нужно сдать определенные анализы, чтобы тебе вот именно назначили эту бессолевую диету и там ограничили количество соли. Вот да, все-таки сахарин придумали, и он полезен. Все-таки будем говорить, что он полезен. Он не будем говорить, что он полезен. Да? Он вреден. Он необходим просто для определенных людей. Для определенных людей, да. Конечно. Конечно, то есть, абсолютно точно. Если у вас если есть сахарный диабет, опять-таки с консультацией врача, по назначению врача и со строгим контролем, то есть если вы там добавили в свой рацион какой-то сахарозаменитель по медицинским показаниям, нужно под присмотром врача и отслеживать результаты, перемены те, которые хотел бы, чтобы вам врач случились в вашем организме. Не нужно сейчас после нашего разговора вспомнили, что точно хочу отказаться от сахара, и сейчас я ринусь в магазин, скуплю там все сахарозаменители, от сахара откажусь, буду есть сахарозаменители. Здоровее вы от этого не станете абсолютно точно. Не нужно отказаться заниматься от сахара и от сахарозаменителей. Да, не отказаться, ограничить. Давайте так, ограничить потребление. На этой неделе вы ограничите потребление на 3 чайные ложки. А я вот пью уже не сладкий чай, и все. Я молодец. А можно еще вот практически в завершении нашего разговора задать вопрос о радикальной стороне диеты, о голодании. Вот насколько оно может быть полезно для организма, для обычного здорового организма, который хочет стать еще здоровее, и для организма, который может быть болен, да, и по каким-то показаниям ему рекомендует голодать. Вообще голодание как форма лечения вот для вас, диетолога, она приемлема? Есть лечебное голодание, но все еще раз скажу, обязательно с консультацией врача и только по рекомендации врача. Назначать себе самостоятельно голодание ни в коем случае не нужно. А говорят, от всех болезней помогает? Врут. От каких всех? Не от всех, абсолютно точно. Но у нас впереди будет большое голодание, сейчас масленица, объедуха идет, да, после этого часть жителей нашей страны переходит на постный стол. Насколько это полезно или вредно для организма? Вот сначала разъедаться вот так вот блинами жирными в течение всей недели, прям закидываться, а потом уже резко... Я сейчас, да, опережу ответ. Все должно быть в меру. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Конечно, можно и нужно сейчас есть блины. Это замечательная традиция. Мы с таким удовольствием готовим их, придумываем какие-то новые рецепты. Это здорово. Если вы следите за своим весом и боитесь есть блины, не бойтесь, приготовьте себе блины, которые будут не настолько калорийными. Не добавляйте, не жарьте их на сливочном масле, пожарьте их на антипригарной сковороде. Сделайте начинку не там какую-то супержирную, а опять-таки диетическую. Делайте себе блины с йогуртом. Пожалуйста. Да, опять-таки можно выбрать разную муку. И сейчас у нас, слава богу, в супермаркетах огромное количество. Их выбор велик. Вы можете приготовить на цельнозерновой муке, добавить рисовую, добавить овсяную муку, каких их только нет. Ну, то есть отказаться от пшеничной муки и сделать выбор в пользу цельнозерновой, это гораздо для вас будет полезнее. Обязательно экспериментируйте с блинами, обязательно пеките, ешьте с удовольствием, но не так, чтобы выходить из-за стола, как тот волк в знаменитом советском мультике. Но ты еще заходи, да, заходи. Но самый главный момент, вот самый основной, после вот этих всех блинов обязательно выйти на улицу, подышать свежим воздухом, размяться, пройтись, немножко пробежаться. В выходные обязательно сходить на масленицу. Всем дружной компанией, да, да, вот. Да, как можно больше двигаться. Да, как отдых. Можно. То есть мы ограничиваем себя, стараемся думать о том, что мы едим, пытаемся ограничить себя в сахаре, но активный образ жизни, активное движение, это все-таки обязательно. Дорогие радиослушатели, мы напомним, что сегодня мы пытались поговорить о здоровом питании, вспомнили, что ровно 141 год назад был получен искусственный сахарин. Хорошо ли это, плохо, это уже выбирайте на ваше усмотрение. У нас сегодня в гостях была замечательная девушка Анна Пастухова, диетолог, фитнес-тренер. Мы говорили о правильном питании, о здоровом питании, о всевозможных добавках. Ань, вот-вот, буквально пару слов, вот в завершении эфира, что бы ты хотела сказать на сегодняшний день нашим радиослушателям? Я бы хотела сказать тем людям, которые собираются использовать пост в качестве диеты для похудения, ни в коем случае этого не делайте. Если вы поститесь по соображениям религиозным, то я желаю вам приятного поста. А если вы хотите скорректировать свою фигуру, то желаю вам перейти на здоровое питание. Ни в коем случае не ограничивать себя именно вот калории, в быть, таких, да, целях. Попробуйте начать считать калории, попробуйте ограничить, начать вот с небольших подвижечек, медленных подвижечек в сторону здорового питания. Отказаться от сахара, чуть-чуть ограничить соль, больше пить воды, больше двигаться, но не использовать пост как диету для похудения. Надо думать именно о том, что мы едим. А сегодня утренний эфир подготовили звукооператор Александр Шкрет. В студии был Константин Колков, Александр Павлов и Марина Кирьянова. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, что были вместе с нами. Сегодня встретимся в 11:10 еще. Радио России Иваново продолжит свою работу. Хорошего вам дня. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иваново.